С полчаса прошло. Засыпаю и все. Уже и газета из рук начала выпадать. А ее нет и нет. Мимо никак пройти не могла. Выход с кладбища рядом. А вдруг сердце? Середина рабочего дня, людей мало. Зря не пошел со старухой. Стал себя упрекать. О! Вон вышли трое. Лица мрачные, оно и понятно. Место не для веселья, а сумка-то, гляди, знакомая, красная, желтая. Не встречал такой ни до, ни после. Сумку раздутую несла девица, видно из себя. Ну, какая-то кислая, поникшая. С одной стороны, у нее мозгляк такой желтый, словно только что из могилы. С другой — крепкий парень плечистый. Не успели выйти, девица вроде с дружками поцапалась. Зло что-то шипело, словно в лицо плевало худому. И все же, похоже, чего-то боится, скорее всего, второго. Но, наконец, решилась, перебежала улицу и в троллейбус. Прыг! А те гаврики в другую сторону машину ловят. На меня косо поглядывают. Страшно торопятся. Сообразили, что я кого-то с кладбища жду. Что-то сумка ваша, ребята, меня в сомнение вводит, думаю. Не нравитесь вы мне, ей-богу! Проверить вас надо, а то мотанете и... Поминай, как звали. Начал я к ним машиной подползать. Тут у них глазки забегали. Я, когда из кабины вылезал, монтировку прихватил. Мало ли что, спрашиваю. Что за товар? Дефицитное с кладбища везете, парни? Покажите, может, я чем разживусь. Тут тощий бритву выхватил. Я говорю, спрячь, а то испугаюсь, боязлив я еще с тех пор, как в десантных служил, а сам все ближе подхожу. Чем это ты, сынок, говорю, клеенку припачкал? Открывай, открывай. Я ведь не отстану. Что люди собираются, а мне людей пугаться нечего. Тут они как дернут назад на кладбище. Ну, у меня уже возраст не тот, чтобы за молодыми гоняться. Крикнул я людям, кто поближе к воротам стоял, чтоб переняли, но те или не поняли, или не захотели связываться. В общем, мальчики рванули и сумку бросили. Кинулись мы гуртом к сумке. Она опрокинулась. Там склончик небольшой был. А из нее неуклюже выкатилась криво отрезанная человеческая голова со слипшимися от крови волосами. Лицо в грязных потеках, скалится золотыми зубами. Вот они-то ее и погубили. Другого объяснения придумать не могу. Да еще... Серег в ушах не было. Не иначе, как их те мародеры с собой прихватили. Уголовному розыску стало известно, что старуха-казашка была потомком вымирающего древнего рода. Никаких наследников не имела, да и завещать-то было нечего. Попетляв по кладбищу, парни, видимо, где-то перелезли через забор и скрылись. Севшая в троллейбус девушка тоже исчезла. Отпечатки их пальцев в картотеке не значились. Следы на месте преступления ничего не дали. Не принесла успеха и кропотливая разработка причастности к преступлению других посетителей кладбища. Возможно, убийцы специально явились сюда в поисках подходящей жертвы. Мельком их видела пожилая чета, пришедшая на могилу погибшего в автокатастрофе сына. Женщина ничего толком не разглядела. Показания же ее мужа и таксиста послужили основой для создания фотороботов. Оба мужчины больше внимания уделяли девушке, и лицо ее удалось восстановить неплохо. Фотороботы парней были чересчур схематичны и никаких надежд не оставляли. Фотографию, переснятую с личного дела, таксист повертел так и этак и с сомнением покачал головой. Зато доставленную на очную ставку кореглазую блондинку среди трех с трудом подобранных женщин опознал сходу. «Зря ты, красавица, масть меняла! Куда б ты делась? Дура! Жизнь загубила!» Призвав к сдержанности таксиста и закончив документальное оформление очной ставки, Корнеев остался наедине со Остапенко. Обреченно свесив голову и упрятав лицо в ладони, она тряслась от рыданий, но и 5 минут не прошло, как взяла себя в руки и засыпала подробными показаниями майора, не забыв попутно поинтересоваться, дают ли женщинам исключительную меру и как бы вообще получить поменьше. Пока майор допрашивал Остапенко, опергруппы выехали по адресам убийц, охотно названным подследственной. «Ну, зачем вам вызывать пенсионера? Я сама расскажу добровольно. Помню старичка. С собакой своей копался у памятника. Нет, ну я прошу вас, запишите явку с повинной. Что хотите, сделаю. Помогите, чтобы поменьше дали», — клянчила Остапенко. «Меру вашей вины определит суд». «Суд, суд, заладили одно и то же. То, что на кладбище, уже не вернуть. А я молодая, красивая, я же жить хочу». «А что у нее за жизнь была? Только и знала, что лопатой деньги гребла, да в кубышку складывала. Вон 300 с собой таскала. А я себе обновку купить не могу. Ведь цены, цены какие. 1000 за простенькое платьице. Костюм кожаный 5. Трусы, те четвертной. Вы юбку оставьте в покое, а то я, знаете, смущаюсь», — остановил ее Корнеев. Остапенко приутихла было, но потом снова завелась. «А где деньги брать? Кругом только и шуму, проститутки, доходы, валюта. Может, в Москве или еще где? А у нас не разгонишься. Разве что грузинов на рынке за 20 ублажать. Торгашей проклятых!» «Я не об этом вас спрашиваю, гражданка Остапенко. Живут в бараке, доме колхозника, неделями не моются, козлом от них разит. А может, под базарных блатных ложится по 3 за сеанс? Или за укольчик? Я-то в больнице работаю. Знаю, как легко на иглу садятся». «Больно уж мрачно это все у вас выходит. А вы пишите, пишите. Пусть там на суде и прочтут, может, поймут, что не от хорошей жизни все это. Вот и Вася мой попался. Таскала ему таблетки сколько могла. Только это не пишите. Глупо бояться ответственности за мелкое воровство, привлекаясь по 2 убийствам. Фрол говорил, что наркотики — гиблая статья, звонковая. Как ни крутись, досрочно не освободишься. Не переживайте. Не тот случай. Ведь вы сами не потребляли. От чего лечиться? Разве что от воровства. А что это за наставник у вас такой? Грамотный? Фролов Слава. Васин знакомый. Он его и на иглу посадил. До армии Вася чистенький был. Афган его искорежил, вернулся не узнать. Такие страсти рассказывал. Например, как братскую помощь оказывали. Зашел, говорит, в дом. Все ценное выгреб. Стариков в угол, дочку изнасиловал, на их глазах гранату в окно и к ихнему Аллаху в гости. «Ну, может, это эпизод из личного военного опыта вашего Васи. Садистов и циников достаточно в любом обществе. Я тоже думаю, он заливает. Но неужели же те, кто наших парней озверил среди камней Афганистана, думали, что они, почуявши запах крови, забудут его, как и запах конопли? Помню, в Гурьеве стояли страшные морозы. Собаку на улицу не выгонишь, а Вася кинулся в Актюбинск коноплю обдирать. Прошел слух, что там есть нетронутое поле почти в центре города. Значит, законченный наркоман? Потому и зависел от Фрола. У того всегда водилось, было чем раскумариться. Заходи, Слава. Он бы и меня ему отдал. Но тому это дело до лампочки была бы игла. Но не бесплатно же Фролов снабжал наркотиком. Вот пошли на кладбище. Но убивать никого не хотели. Подробнее. Какое было оружие? Да какое оружие? У Васи нож большой. А Геня взял палки. Эти с веревкой. Нунчаки? Да. Не собирались убивать? Не знаю. У них спросить. Зачем же вас взяли? Ну, мало ли. Может, отвлечь кого-нибудь. Какого-нибудь мужика. Завлечь. Так точнее. О чем говорить, сами все понимаете. А нож и палки пугнуть, чтоб не сопротивлялся. А тут эта старуха ползет, серьги качается. Работа ручная, издали видно тяжелая. А когда еще и улыбнулась, Геня зашел со стороны и хватит по голове палкой. Я ни о чем таком и не думала. Она упала, а они ей челюсти разжимать хотели, взять зубы. А как? Я отвернулась, плохо стало. А когда снова глянула, старуха лежит головой в кусты. Ничего не видно. Кровище, конечно. Но почему-то не страшно. Вася уже сумку в руках держит. Старухину. А на улице я сразу от них откололась и в троллейбус, а вечером обо всем узнала. Они мне позвонили, прийти побоялись, встретились, зашли к Фролу за травкой. Почем торговал? Не торговал он тогда, угощал. Недавно где-то морф я раздобыл, так Вася после него кругами ходил вокруг. А у Фрола был сегодняшний фришман? Ну да. Я его и раньше там встречала. Брал у ребят Фрола икру для перепродажи. А Фрол за посредничество имел с каждого, кому помогал, да еще и налог брал за то, что дает спокойно работать. Про это мы знаем. Так что там с Фришманом? А, да, Вася ему старухины серьги за 2000 продал. С половиной, кажется. Фришман догадывался, что золото вороное. Он не дурак был. Нынче и залом умному человеку хорошо заплатит. Она замолчала, устало прикрыв глаза. Вам плохо? Мне страшно. Она выпрямилась и скрестила на груди руки. Страшно с тех пор, как показали наш фоторобот по телевизору. Вы тогда и перекрасились? Что я, дур? Я стала блондинкой в тот же день, когда все случилось. Утром, когда пришла на работу, все заохали. Умница, красавица, царевна, особенно мужики. Никому и в голову не пришло сравнивать меня с фотороботом. Я своего добилась. На другой день никто и не вспоминал, какой я была. А сообщники ваши тоже дрожали? Да, их так нарисовали, что родная мама не признает. Жили и радовались. Мне трудно понять, как вы решились на второе убийство. Разве есть доказательства, свидетели? Да. Сосед Фришмана по палате. Он запомнил его слова. Нечасто жертва называет убийцу красавицей, светлым лучиком договаривается о свидании, не так ли? И суд примет во внимание показания слабого зрением, слухом и, в конце концов, головой калеки? Безусловно. Особенно по отношению к лицу, увлеченному в зверском убийстве. Кроме того, имеются еще факты. И ваши друзья, которых вот-вот доставят, думаете, будут молчать? Так что признание для вас выгоднее. Выгоднее. Выгоднее. Нервно перебила его Остапенко. Неужели я этого хотел? Он сам во всем виноват. По телевизору так отчетливо показали конфигурацию и рисунок серег, что Фришман не мог не вычислить авторов дела на кладбище. И пригрозил, что мы в его руках. Даже не поленился к Фролу приехать, чтобы объявить об этом. А когда Вася узнал, что Фрол с ребятами, пытаясь получить деньги с Фришмана, мучили его, но не добили, сразу прибежал ко мне. Выяснили, действительно у нас лежит. Так вот Вася весь трясется, бледный. Я его таким никогда не видела. Просит, сделай, мол, если не сделаешь, всем крышка. Что конкретно? Уничтожить Фришмана. Он посоветовал, каким способом? Ничего подобного, я же медсестра. Майора передернуло, и вы согласились. Вася начал доказывать, что Фришман обязательно донесет. А кто укол сделал, сроду не найдут. Я же любила его. Слабое, смягчающее обстоятельство. А то, что он грозил мне и прикончил бы, знаете, как я боялась? Убеждал, что этот Фришман ворюга и жулик, и из-за него и шуму поднимать не будут. Майор встал, прикрыл исписанные листы папкой и подошел к окну. Во двор въехал воронок, из него вывели двух парней. Можете полюбоваться, ваших красавцев доставили. Майор жестом пригласил Остапенко к окну. А ну их к чертям! Коротко огрызнулась та. Вы бы их туда послали с год назад, не сидели бы здесь. У вас, по крайней мере, есть преимущество. Вы первое сделали чистосердечное признание. Я оформлю все как положено. Мне искренне жаль вас. Вы дали впутать себя в страшные дела. Потеряно очень много, но не все. Вот ручка, бумага. Пишите. Тимошин понимал, что Корнеева удерживал от участия в захвате убийц не только интерес к показаниям Екатерины Остапенко. Трудно, недавно побеседовав с женщиной, потерявшей при трагических обстоятельствах мужа, ехать арестовывать ее сына, местонахождение которого она указала сама. Причем тяжесть преступления единственной опоры не давала ни малейшей надежды на снисхождение. Наспех собранные сведения о личности Василия Юлеева оказались достаточно скудны. Обычный паренек, ничем не выделяющийся в школе, средних способностей. В аттестате, полученном не без труда, красовались только две отличные оценки по физкультуре и военной подготовке. Преподаватель НВП Лысый, майор-отставник, с умилением вспоминал, что мальчик в сборке и разборке автомата без труда бил школьный рекорд, а строевым шагом обладал прирожденным. Его навыки и неплохая физическая подготовка сделали из него образцового солдата. Характеристика, выданная при увольнении в запас, гласила: «Пользуется уважением товарищей, политически грамотен, дисциплинирован, подлинный представитель советского народа и вооруженных сил на братской афганской земле, сущий ангел-воитель». Взяли этого бескрылого ангела в котельной, где дежурил его напарник Геннадий Дюков, тощий, угловатый и угреватый молодой человек. Оба сидели на пропахшей кошками старой продавленной кушетке с нечистым матрасом и лениво, без азарта, перебрасывались картами. В просторном подвальном помещении котельной